Возражение неврастенника. «Ну, все это может быть и так», — сказал неврастенник. «Но он что-то пытается делать, ездит по стране, выступает». «Ездит, ездит», — сказал Болтун, — «и выступает. Где-то он даже сказал, что люди плохо живут, голодают, а попробуй теперь ты об этом где-нибудь скажи. Выпарют за клевету. Раз он сказал о недостатке, значит, такого недостатка уже нет, исправлен». «Неврастенник прав», — сказал карьерист. «Нельзя так сходу все зачеркивать. Мазила сказал, что хряк сейчас интересуется положением в искусстве. Хозяин тоже интересовался», — сказал Болтун. «Хряк тут не оригинален. Им положено по чину интересоваться всем тем, к чему они сами не испытывают никакого интереса и в чем ничего не смыслят. Но я готов держать пари, что ты еще заработаешь от него по морде».